Здание подарил городу в конце 20-х годов владелец инвестиционного банка, почему-то уверовавший в то, что наступит день, когда Эмити станет торговым центром восточной части Лонг-Айленда. Он считал, что отцы города должны заседать в хоромах, подобающих их высокому положению, а не в душных каморках, расположенных над ресторанчиком «Мельница», где прежде вершилась судьба Эмити. В феврале 1930 года этот безумец, банкир, который не сумел предсказать не только будущее Эмити, но и свое собственное, попытался отобрать здание у города, утверждая, будто предоставил дом лишь во временное пользование, но у него ничего не вышло. Служебные помещения ратуши были такие же до нелепости помпезные, как и само здание. Огромные, с высокими потолками, с вычурными люстрами, не похожими одна на другую. Не желая перестраивать дом изнутри, ставить повсюду перегородки, отцы города продолжали набивать в комнаты все больше и больше служащих. Только мэр выполнял свои необременительные обязанности в величественном одиночестве. Кабинет Логана располагался на втором этаже в угловой части ратуши. Окна комнаты выходили на юго-восток, и из них открывался замечательный вид на город и Атлантический океан, видневшийся вдалеке. Секретарша мэра Джанет Самнер, цветущая, хорошенькая девушка, сидела за столом у входа в кабинет. Броди редко ее видел, но испытывал к ней отеческую симпатию и никак не мог понять, почему она в свои 26 лет еще не замужем. Прежде чем войти к Логану, Броди всегда справлялся о сердечных делах секретарши. Сегодня же он только спросил: «Все в сборе? Все, кого пригласили?» Броди направился в кабинет, но Джанет остановила его. «Вы даже не хотите узнать, с кем я теперь встречаюсь?» «Конечно, хочу», — ответил он, остановившись, и улыбнулся. «Извините, у меня сегодня все в голове перемешалось». «Так кто же он?» «Никто. Я пока отдыхаю. Однако, признаюсь вам кое в чем». Она понизила голос и подалась вперед. «Я не прочь пофлиртовать с мистером Хупером». «Он там?» Джанет согласно кивнула. «Интересно, когда его выбрали в муниципалитет?» «Не знаю», — сказала она, — «но он действительно симпатяга. К сожалению, Джан, он уже занят». «Кем?» «Дейзи Уикер». Джанет рассмеялась. «Что тут смешного? Я только что разбил ваше сердце». «Так вы ничего не знаете о Дейзи?» «По-видимому, нет». Джанет снова понизила голос. «Она чокнутая, предпочитает общество женщин». «Ну и ну», — сказал Броди. «У вас и в самом деле интересная работа, Джан». Входя в кабинет, Броди задал себе вопрос. «Хорошо, ну где же тогда был вчера Хупер, черт возьми?» Перешагнув порог, Броди сразу понял, что ему предстоит сражаться в одиночку. Все члены муниципалитета были давними друзьями и союзниками Вогана. Тони Кацолис, подрядчик, похожий на пожарный шланг, Нед Тэтчер, сухонький старикашка, вот уже три поколения Тэтчеров владели гостиницей «Герб Абеляра», Поль Коновер, хозяин винного магазина в Эмити, и Рейф Лопес, свою фамилию он произносил Лоупс, темнокожий красноречивый португалец, выбранный в совет черными для защиты их прав. Четверо членов муниципалитета расположились за журнальным столиком в одном конце огромной комнаты. Воган сидел напротив за письменным столом. Хупер стоял у окна, выходившего на юг, и смотрел на океан. «Где Альберт Моррис?» — спросил Броди у Вогана, небрежно поздоровавшись с остальными. «Не смог приехать», — ответил Воган. «Кажется, заболел». «А Фред Поттер?» «Тоже. Должно быть, гуляет какой-то вирус». Воган поднялся. «Ну, теперь все в сборе. Бери стул и пристраивайся у журнального столика». «Господи, как он ужасно выглядит!» — подумал Броди, наблюдая за Воганом, который шел к ним с другого конца комнаты и нес стул с прямой спинкой. Глаза у Вогана потемнели и запали. Кожа приобрела желтоватый цвет майонеза. «Либо он с похмелья, — решил Броди, — либо не досыпает целый месяц». Когда все уселись, Воган начал. «Все вы знаете, почему мы собрались. Я думаю, лишь один из нас сомневается в том, что мы должны делать». «Ты имеешь в виду меня?» — спросил Броди. Воган кивнул. «Посмотрим на эту проблему с нашей точки зрения, Мартин. Город гибнет. Полно безработных. Магазины, которые предполагалось открыть, так и не откроются. Никто не снимает дома, я уж не говорю о том, что их не покупают. Пляжи пустуют, мы каждый день вбиваем еще один гвоздь в свой собственный гроб».